Глава третья. Иолим. Таала пережила потоп, сидя верхом на крыше трехэтажного дома в обнимку с вышитой яркими узорами сумкой и мечом. Она заранее прочла три защищающих от ядов заклинания, но после всего, что она слышала о местных наводнениях, все же старалась не дышать глубоко. Ее поражало, что большинство жителей до сих пор не покинули Иолим. Это же гиблое место. Здешние бессмертные явно не дадут демонам спокойно жить. Не проще ли уехать и попросить убежище в других городах? Конечно, после гражданской войны и там не все благополучно, но, по крайней мере, нет угрозы утонуть в отравленной воде. Таала уже три дня провела в городе, и каждый вечер с башен звонили тревоги. Правда, раньше Веленам удавалось прогонять воду. Она доходила максимум до окон первого этажа. Этой же ночью она поднялась до самых крыш. Насколько же лучше работать в других местах? Особенно там, где Власвод изначально установил свои правила. В городах, которые обошла гражданская война. Правда, в такие Таалу посылали редко. Но даже в самой захудалой, разрушенной войной деревушке было намного лучше, чем здесь. Таала повесила меч на пояс, оправила серые штаны и куртку, зачесала назад белые, остриженные по подбородок волосы и ловко спрыгнула с крыши. Взлететь обратно у нее уже не получится из-за блоков. Проклятая Полесье. Таала оценивающе посмотрела на свое отражение в неработающем зеркальном портале, украшавшем стену дома как напоминание о старых добрых временах. Она стерла с бледной щеки пыль и, довольная своим видом, уверенным шагом пошла по улице. В такой одежде, да с ее плоской фигурой, она напоминала мальчишку. Лишь миловидное лицо и женственные руки неизменно выдавали в ней девушку. Но только если приглядываться. Таала старалась привлекать к себе как можно меньше внимания, выбирая скромные и невзрачные костюмы. Она ненавидела платья. В детстве ее всегда заставляли одеваться очень нарядно, чтобы быстрее найти мужа побогаче. Нашли. С тех пор Таала проклинала варварские северные традиции выдавать девочек замуж в 13 кварт. Но ничего. Они, борцы за свободу, уже добились запрета подобных практик. Как и многие революционеры, Таала поддерживала инициативу Власвода отменить институт брака насовсем. Но ее нынешняя миссия не имела к этому отношения. Таала хотела в очередной раз обойти гостиницы и узнать, не остановился ли где-нибудь постоялец с серебристыми волосами. Это единственная черта, по которой можно было отличить сбежавшего из ссылки сына Архимона, даже если он сменил внешность. А если путником окажется не он, его личность все равно нуждалась в проверке. Такой цвет волос указывал на принадлежность к свергнутому правящему семейству. Интересно, сколько жителей погибло на этот раз? Рассуждала про себя Таала, по привычке заглядывая в окна. Жизнь их ничему не учит. Зачем они спят на первых этажах? Зачем живут в слишком низких домах? Почему не уезжают? Такое ощущение, что если бы не алые велены, иолимцы выстроились бы в очередь, чтобы самостоятельно утопиться в ближайшей луже. Не успела Таала свернуть на следующую улицу, как услышала крики. Она поспешила к источнику шума. Почему-то во всех домах по дороге двери стояли открытыми. Вот и в этой усадьбе ворота были распахнуты настежь, а во дворе какие-то демоны дрались с охраной. Так Таале показалось вначале. Но стоило приглядеться, как стало ясно, что некоторые охранники дерутся между собой. Здесь находились и солдаты, и мирные жители. Все били друг друга независимо от пола, возраста, положения в обществе и наличия оружия. «Это еще что такое?» — изумленно прошептала Таала. «Им мало потопа? С чего они все передрались?» «Эй, малец!» — раздался грубый голос у нее за спиной. «А ну, прекрати подглядывать, иначе получишь!» Таала обернулась к мускулистому демону, сжимавшему окровавленный кухонный нож. Сама она едва ли доставала ему до груди. Девушка в недоумении приподняла бровь и собиралась послать обидчика куда подальше. Но тот вдруг заорал, словно умалишенный, и набросился на нее, замахнувшись ножом. Таала среагировала машинально, ловко развернувшись и присев к земле в подсечке. Затем она вскочила и ударила упавшего демона по лбу мыском сапога. Выронив нож, незнакомец схватился за голову. Он явно не обладал достаточной подготовкой, чтобы справиться с агентом внутренней разведки. «Идиот», — тихо сказала Таала, отбрасывая нож подальше. «Ты зачем на меня напал?» Но демон лишь стонал и плакал, словно ребенок, что при его мощном телосложении выглядело весьма комично. Таала настороженно склонилась над ним и заметила темные мешки под глазами и текущую изо рта желтоватую слюну. «Отравление?» — прошептала она. Наверное, вода оставила за собой ядовитые испарения, влияющие на разум. Она бросила короткий взгляд на двор, где лишь двое демонов оставались на ногах, увлеченно избивая друг друга и топча потерявших сознание товарищей, и добавила: «Вызывающий агрессию яд?» Она извлекла из кармана сумки зеленую стеклянную пластину величиной в полладони, посмотрела сквозь нее на ближайшую стену, затем себе под ноги, затем на рыдающего демона. Так и есть. На камнях выделялись желтоватые пятна отравляющего вещества, невидимые невооруженным глазом. Вчера их точно не было. А рот и нос громилы окружала белесая пленка, результат воздействия яда. Таала вытащила из сумки связку разноцветных склянок, выбрала одну из них и проглотила содержимое. Пусть ее защищают заклинания, но универсальное противоядие лишним не будет. В этот момент она услышала отдаленный шум десятков голосов. Демоны что-то скандировали, словно на митинге в поддержку бесплатного образования. Таала бросилась в ту сторону и вскоре наткнулась на толпу вооруженных жителей. Они спешили от центральной площади к окраине Иолима, дружно повторяя: «Убить алых предателей! Убить алых предателей!» На всякий случай Таала спряталась в ближайшем доме, когда они шли мимо нее. Она решила забраться на крышу, оценить, что происходит на улице. На втором этаже она обнаружила тела двух женщин, утонувших в отравленной воде. На третьем в луже крови лежал ребенок. Таала остановила на нем пораженный взгляд, сдерживая порыв убежать прочь. Все инструкции и правила внутренней разведки призывали сохранять спокойствие при любых обстоятельствах. Но как тут оставаться спокойной, когда еще вчера они жили в мире и согласии, а сегодня хватаются за оружие и убивают собственных детей? «Почему?» — возмущенно вопрошала Таала, вылезая на крышу. «Почему надо было послать меня именно в эту задницу вселенной? И именно в тот момент, когда тут происходят такие страсти. Здесь же невозможно работать. Да и Мон этот наверняка сюда не придет. Небось, спрятался где-нибудь в Яале и отсиживается там». Улицы опустели. Голоса затихли вдали. Здесь не работали телепатические способности. И Таала не могла посмотреть мысленным взором, что происходит на окраине. Но, заметив дым над несколькими смотровыми башнями, она обошлась и без телепатии. «Ниры и их предки!» — воскликнула она. «Они собираются убить алых веленов!» Таала выхватила меч и, перепрыгивая с крыши на крышу, поспешила к ближайшей смотровой башне. Аисию не скрывал, кто он такой, и не задавал вопросов. Подружиться с ним на первый взгляд не представляло сложности. Он выглядел утомленным и обеспокоенным, но вел себя сдержанно и вежливо, как положено демону его положения. Это вызывало только больше недоверия. Лио не мог избавиться от подозрения, что наместник что-то против него задумал. А еще его неестественно ровный, лишенный эмоций голос приводил в бешенство. Утром, как только вода полностью впиталась в землю, демоны спустились с дерева и вновь вышли на широкий белокаменный тракт. Лио старался извлечь из окружающей среды хотя бы немного светлой энергии, но настолько ослаб, что ничего не вышло. То, что ему удалось получить, не могло заменить пищи. К счастью, вскоре Аисий остановился на мосту через узкую речушку. Коли та вода Шулес затопившей была отравлена, разве же она эту реку не попортивши? С сомнением спросил Ильё, наблюдая, как Аиси спускается, чтобы наполнить флягу. «Не беспокойся, эту воду можно пить». В подтверждение своих слов Аиси сделал несколько глотков. «Это ж как ты отличаешь-то?» «Я вижу», — сказал Аиси таким тоном, будто его расстраивает способность отличать пригодную для питья воду от непригодной. Лео не стал спрашивать, откуда взялись такие необычные способности, а наместник, разумеется, не счел нужным рассказывать о своей связи с вечными, позволявшей видеть больше других. За тот дар ему приходилось платить такую цену, что он не вызывал у него и тени гордости, не приносил никакой радости. Аисио дал Льё фляжку, и тот наконец-то смог утолить жажду. После этого наместник поделился с ним сушеным мясом, хлебом и вялеными овощами, следя, чтобы Льё не проглотил все в один присест, а хорошенько прожевал. «Да ты шо моя нянька долбана?» — сказал тот. Аисио покачал головой. «Нянька?» «Конечно». Льё явно воспитывали няньки да учителя, а не родители. Хотя странно, что они не научили его нормально разговаривать. Или это такой способ сойти за простолюдина? И вообще, зачем он прибыл в Полесью? Прятаться здесь бессмысленно, скорее смерть найдешь. Значит, должна быть причина. «Зачем ты съел сомнику?» — спросила Аиси, когда они вновь двинулись в путь. Разговор вряд ли отвлечет его от раздражающей усталости и тревоги за детей, но все же он решил попробовать. «Разве не знаешь, что здесь ничего нельзя есть?» После завтрака настроение Льё значительно улучшилось, и можно было приступить к воплощению плана по сближению с Аисио. Он с готовностью ответил. «Дык, повстречавший я, значит, в Гродхиме одного ублюдка». Ну и сказавшись он проводником. «Ламом звать. Знаешь его?» Аисио отрицательно покачал головой. Льё и не надеялся, что наместник знаком с таким отродьем. Он продолжал. «Ну вот, эта гнида подколодная, пообещавшая меня выолем свести и кое с кем познакомить. 2 дня меня по лесу был водивший, хоть до иолема гораздо ближе, сказавши, что те поганые ягоды съедобные и позволяют духовные силы тут использовать. Такие же, правда, существуют, а? А эти и не белые были, как сонно-то ягоды. Вот я и поверивши. Он тебя ограбил? Дык. Оружие, укравший кошелек. Со скорбным видом ответил Льё, глядя на палец, которого Лаам снял очень ценное кольцо. Да еще верхнее одеяние прихвативши, чтобы ему провалиться. Только ложка у меня и осталась. Он демонстративно вынул ложку из-за пазухи. Хорошо еще, что этот подлец Лаам не заметил потайных карманов его нижних одежд. Льё специально при нем ими не пользовался. В них лежали деньги, драгоценности и несколько полезных зелий и лекарств. Ну а Аисио об этом знать не обязательно. Гораздо драматичнее предстать беззащитным страдальцем. «Последнее время сомника растет в неожиданных местах», задумчиво произнес Аисио. «Иногда она сама на себя не похожа. Велли меняет лес по собственному усмотрению. Сложно отличить полезное от вредного». Он устало вздохнул, а затем спросил. «Кого ты хотел найти в Иолеме? Возможно, я смогу помочь тебе. Мне к Велевой невесте надобно. Думаю, кто это из алых Велинов поможете ее найти, а?» От пронзительного взгляда черных глаз наместника Льё сделалось не по себе. Он поежился. Обычно он приводил демонов в замешательство одним лишь взглядом, а не наоборот. Продолжая играть роль страдальца, Льё скромно опустил серебристые ресницы и, не дожидаясь вопроса, тихо произнес: «Мою племянницу очень сильный маг проклявший, чтоб ему усохнуть. Снять то проклятие ничего не помогает. Но, говорят, что древесна магия и велева невеста расколдовать ее смогут». «Вот оно что», — подумал Аиси, все еще рассматривая Льё. «Если это правда, я найду ему проводника. Но как убедиться?» Он чувствовал, что должен помочь демону. Вероятно, их встреча не случайная, и Льё будет ему полезен, хотя пока непонятно как. «Велены охраняют покой Аллая», — сказал он вслух. «Не уверен, что они согласятся проводить тебя к ней. А самому тебе не добраться. Да и все равно попробую найти проводника». Льё решительно сжал руки в кулаки. «Говорят, лесна невеста никому не отказывают, кто о помощи просит. Нужно только ее найти». «Я отведу тебя в храм», — пообещал Аисию. «Но учти, Если ты задумал что-то нехорошее, ноги переломаю». Он говорил ровно, но во взгляде сверкнул угрожающий огонек. «Какое такое нехорошее?» Невинно заулыбался Льё и замахал руками для убедительности. «Нет, то чисто правда. Мамой клянусь, что племяннице помочь хочу. Иначе ни за что б в эту вашу полесью не сунувшись. Коля, поможешь мне, век буду у тебя в долгу». А если лишь кивнул. Впереди между деревьями уже показались купающиеся в солнечных лучах смотровые башни Иолима.